Серия «Эффект улыбки». Елена Рейн. «Моя опасная милашка». Читает Юлия Сапконюк. Глава первая. Омск. «Мила, ты куда это понеслась в таком виде?» Сестра преградила мне путь, удивленно вскинув брови. «Это платье совершенно не сочетается с кроссовками». Я опустила взгляд на свои белоснежные кроссовки, искренне не понимая, что ее так смущает. По-моему, они идеально подходили к платью. Да и вообще все что угодно лучше, чем шпильки, которые сестра так настойчиво пыталась мне навязать. «Сойдет», — буркнула я. «Ты что, так вырядилась на свидание с Кириллом?» В ее голосе прозвучало осуждение. Невольно скривилась, прекрасно понимая, к чему она клонит, и обернулась. «Он мне нравится», — напомнила я ей. И это все, что нужно было знать. Не хотелось вдаваться в долгие объяснения, почему именно он. Да и зачем? Разве можно было не влюбиться в такого? Он был просто невероятно милый и обаятельный. Прямо мой типаж, как оказалось. «Тогда какого черта ты надела мое платье и пытаешься изображать из себя невинную овечку, когда ты — гроза универа? Да от тебя даже самые отъявленные хулиганы нашего района шарахаются». Прижалась к стене с досадой, признавая, что закон подлости существует. Почему, когда мне кто-то нравится, этот везунчик мечтает о тихой скромнице, вздрагивающей от каждого шороха? Не успела я об этом подумать, как серая тень метнулась от холодильника к кровати прямо на глазах у сестры. «Крыса!» — взвизгнула она, оглушая меня своим писклявым голосом. Мы — близнецы, и видеть ее в таком испуге вызывало нестерпимое желание треснуть чем-нибудь по голове. «Смотри, это крыса!» — продолжала Элина, уже забравшись на стул, при этом не переставая визжать. Глянула на мелкого мышонка и покачала головой. Хорошо, хоть крокодилом его не обзвала. Громко вздохнула и направилась к двери. Прибить мышь при сестре не планировала. Не хотелось наносить ей психологическую травму. Она у меня такая ранимая. Дальше я прошла к кровати и опустилась на пол, куда юркнул мышонок. Схватив веник, обычно стоявший у холодильника, принялась махать им в разные стороны под кроватью. «Ты чего разлеглась в моем платье на грязном полу?» Возмутилась сестра, кажется, уже забыв о мыше. «А жаль. Он чистый!» — буркнула я, вспоминая, как сестра вылизывает здесь все каждый божий день. Когда моя очередь убираться, я так не заморачивалась. Подмела и ладно. Главное, чтобы этой чистоплюйки рядом не было. «Милана Алексеевна, будь добра, подними свой зад в этом шикарном платье и отряхнись!» — скомандовала моя любимая тиранша, напрочь забывая о том, какая она чудесная и милая няшечка, которую обожают все в нашей общаге, да и во всем ОМГМУ, где мы вместе дружно учились на стоматологическом факультете в одной группе. Протянув руку, я схватила мышонка и медленно поднялась, показывая его сестре. И тут началось. Замечу, никакая сирена скорой помощи не сравнится с визгом моей сестры. У меня сразу же заложило уши. Под эту какофонию я вышла из комнаты, радуясь, что не пришлось ничего объяснять. Не хотелось. Я и сама понимала, что ситуация не из приятных. Но что поделать? Кирилл мне нравился, и я ничего не могла с собой поделать. Влюбилась по уши в этого любителя нежных девочек. Так что придется и ему в меня влюбиться. Со временем уже продемонстрирую расчудесную себя. Начну постепенно демонстрировать, и он привыкнет. Вспомнила, как однажды натянула платье сестры и ее туфли, так как заставили участвовать в сценке, и чуть не упала с лестницы, а он подхватил меня. Именно тогда поняла, что это мое. Он убедил меня, что я вывихнула ногу, и донес до своей машины, предложив подвезти. Красавчик подвез меня прямо до общежития, как настоящий рыцарь. Жаль, что каникулы начались сразу после этого, и пришлось уехать. Но теперь, когда я вернулась, можно было действовать. Кстати, всего 3 дня назад приехала на 3-й курс. И планы у меня были, надо сказать, грандиозные. Я выскочила на улицу и поспешила к остановке. Не успела пройти и пары шагов, как зазвонил телефон. На экране высветилось: Андреева Злата. Отличная девчонка, с которой вместе ходили на тэквондо с 1-го курса. На данный момент оставила этот вид спорта, так как меня захватили ударные единоборства. Занималась я разными видами спорта, конкретно для себя. Родители сначала даже обрадовались, поставив условие «отличная учеба». Но потом они заметно расстроились, когда увидели, что я увлеклась всем подряд, желая достичь определенного уровня. Поэтому теперь я отлично метаю ножи, стреляю и, конечно, дерусь. Это так, если очень-очень кратко. Но это все для самозащиты, чтобы никакие поганцы не могли обидеть. Замучаются. А ведь в детстве я никогда не думала, что буду спортсменкой. Только медицина витала в голове. Но это до неприятного случая, когда на нас с сестрой напал уголовник. Не хотелось вспоминать тот ужас, но тогда я твердо поняла, что больше не буду в подобной ситуации. Быстро бегать нам пришлось научиться именно в тот злосчастный день, когда приложила мужчину по линам. А дальше мы взяли в привычку утренние пробежки. «Привет», — произнесла я, ответив на звонок. «Чем занята в субботу?» — интригующе начала подруга. «Пока ничего не планировала». «Тогда уже есть планы. Мы идем на квест». «Фигня какая-то», — буркнула, стараясь не запачкать белоснежные кроссовки, шагая по дорожке. «На платье я даже не смотрела, а вот обувка — это моя слабость». Такие классные фирменные кроссовки, что я не могла налюбоваться. А главное — новые. Обожала их. Еще бы брючки к ним. Но раз уж я сегодня милая и чудесная, то пусть будет платье. Никакая не фигня. Квест просто улетный. Загадки, монстры и, конечно, классные парни. Кстати, сразу предупреждаю, что уровень сложный, и актеры могут кусать, бить, а потом без зубов ходить. Чудесно дополнила. А что? Я вполне серьезно. Зачем меня кусать? Штраф 10 000, так что без рукоприкладства. Поняла? Я не собираюсь на квест, так что без проблем. А парни? Меня интересует только один. Буркнула я, не понимая, зачем Злата меня зовет. Ведь знает, что мне нравится Антонов Кирилл. И он... «Как раз там будет», — загадочно пропела подруга, вдруг замолкая. Я даже остановилась, чуть не налетев на бабулю с огромной сумкой. Она усердно что-то перекладывала в ней, никого не замечая. «Да ладно!» — уточнила, не веря в такую удачу. «С тебя пицца и молочный коктейль». Начинается. Андреева не может без выгодного обмена. Но ее предложения всегда были очень заманчивыми. «А больше ничего не нужно? Про калории не забыла?» «Я похудела за лето, так что можно. А если за твой счет, то будет вообще замечательно». Усмехнулась, даже не удивляясь, и парировала. «Вот так ты и поправилась». «Ну а как иначе? Твои победы же надо было праздновать». «А твои когда?» «Мои рядом не стояли, так что не стоит даже тратиться», — весело выдала эта экономистка. «Ты совсем не умеешь льстить». «Я хотя бы пытаюсь, а ты?» «Мне и так нормально», — сказала, замечая знакомую иномарку черного цвета. Даже поменялась в лице, застыв на месте. Лучше бы я ее не видела. Это Быков на своей тачке разъезжал собственной персоной. То есть Захар Анатольевич Быков — редкостная скотина, которую я всей душой и телом терпеть не могла. Слава богу, Бык окончил университет, и теперь мы не увидимся. Во всяком случае, я на это надеялась. Поспешно поправила волосы и, перекинув их вперед, чтобы он принял меня за Элину, если заметит, направилась к остановке. «Так что, Кирилл точно будет?» — уточнила у подруги, желая отвлечься от невыносимых мыслей о Быкове. «Да, он будет. А еще Саша. Куриков Александр был влюблен в Злату, но его образ ботаника-заучки не позволял ему принять спортивных девушек. Скорее, он их избегал, как огня. Именно это и произошло в тот злополучный день, когда парень пригласил Злату на свидание, посчитав ее идеальной кандидатурой на роль нежной девушки. И ведь все было замечательно, пока к ним не подошли хулиганы. Андреева, не раздумывая, решила решить вопрос, а решала она всегда их одинаково. Подруга действовала быстро и решительно. Двоим что-то сломала, а третьего протащила лицом по асфальту. Александр, испугавшись, сбежал, сверкая пятками. Любая другая на ее месте плюнула бы на этого труса, но Злата была влюблена. Как и Саша в нее, если бы не эта демонстрация силы. Поэтому ей не хотела повторять ее ошибок. «И что ты решила предпринять на этот раз?» — спросила я. «Надену платье и какие-нибудь дурацкие туфли», — начала она, вызывая мою улыбку. «Как знакомо». «Можно и без них», — заметила я, рассматривая свои кроссовки. «Вроде бы очень даже нормально. Буду выглядеть как идиотка». Даже обидно стало, но по факту не поспоришь. «То есть, по-твоему, я сейчас выгляжу как идиотка?» «Ух!» — подруга замолчала, а потом вдруг начала смеяться. Да так громко и заразительно, что и я улыбнулась во весь рот. Тем временем она продолжала. «Ты не можешь быть дурой. Даже думать об этом опасно». «А ты с Кириллом идешь на свидание?» «Нет, но я точно знаю, что он в кинотеатре дожидается начала фильма». «Кто тебе сказал?» «Верка работает в Маяковском на кассе. Она и позвонила. Сеанс начнется через час». «И ты оперативно стащила тряпки у сестры?» «Если бы слышала Эля наш разговор. Сегодня я узнала, что это не тряпка, а шикарное платье, которым не стоит вытирать пол в общаге». «А ты пыталась?» «Мышку ловила», — честно призналась, вспоминая интригующий процесс. Раздался смех, звонкий и веселый. «И чего ей так смешно?» «Ты там не захлебнись», — весело заметила я. «Слушай, я скучала. Твой уровень доброты и заботы всегда вызывает у меня восторг. На свой посмотри». «Ага, мне еще учиться и учиться у тебя», — заметила она, продолжая хохотать, но я уже не слушала, замечая номер автобуса, которого с нетерпением ждала. «Так, все, не могу говорить», — пробормотала и, не дав подруге возмутиться, мило добавила. «Пока. Расскажу обо всем потом». Радовала, что подруга не обижалась. «С Эленкой так нельзя. Она может оскорбиться, а потом случайно пересолить ужин. Так что я не рисковала». Только я улыбнулась предвкушению поездки, как вдруг раздался оглушительный пронзительный сигнал. Обернулась. И не только я. Все, кто ждал на остановке, повернулись на звук. И каково же было мое удивление, когда я увидела машину Быкова, остановившуюся напротив. Захар распахнул пассажирскую дверь и скомандовал: «Садись!» «Узнал!» — пронеслось у меня в голове. Я быстро окинула взглядом свою одежду, озадачиваясь вопросом. «Как он догадался? Нас даже в универе путают, а он сразу определил, чем я себя выдала». Огляделась, оценивая ситуацию, прикидывая количество людей и решая, насколько могу позволить себе быть любезной. Через секунду поняла, что сегодня придется удивлять своей скромностью. Ядовито улыбнулась и кокетливо помахала мальчику пальчиками, давая понять, что ему стоит уехать. Но куда там? Этот упрямец никогда ничего не понимает. «Исаева, я никуда не уеду, пока мы не поговорим», — нагло прокричал он, ухмыляясь во весь рот. Резкий гудок автобуса заставил вздрогнуть. Он преграждал путь, а двери оставались закрытыми, лишая пассажиров возможности войти. Захар не двигался с места, и по его лицу было ясно, что он не намерен этого делать. Люди стали возмущаться, что-то выкрикивая ему и мне. Мы им мешали. Процедив про себя пару ласковых слов, резко открыла дверцу и села в машину Быкова. Конечно, я могла бы просто проигнорировать, отойти, а когда водитель открыл двери, сесть в автобус и уехать. оставив Захара здесь. Но ничего бы не получилось. Зная упрямый характер быка, я понимала, что он не позволит автобусу проехать. Настоящий бык. Упрямый, свирепый, опасный, как на арене корриды. Не успела я и глазом моргнуть, как машина сорвалась с места. Я глянула на невозмутимого Захара и, прищурившись, перешла к делу. «Тебе чего?» Парень громко хмыкнул, будто только и ожидал от меня этого вопроса, а затем лениво протянул. «Мне нужна твоя помощь». «Обойдешься». Чудесно просветила его, не задумываясь ни на секунду. «А что здесь думать? Прошу заметить, я не страдаю стеснительностью, это не про меня». «А ты в курсе, что Антонов шарахается от спортсменок?» — заявил он, демонстрируя идеально белые зубы. «Гад! Какой гад! Да и чего ожидать от этого хитрого лиса? Ой, что это я? Какой он лис? Упрямый, напыщенный бык!» «Но откуда он узнал про мои теплые чувства к Антонову? Следит за мной?» «Тебя это не касается». «Очень даже касается. Так сказать, не могу бросить друга в лапы спортсменки, которых он боится. Тем более такой». Я чуть не поперхнулась. Медленно обернулась и грубо выдала. «Когда это ботаники стали твоими друзьями? Теперь завтракаешь ими?» «У меня много друзей, в том числе и ботаники. А что?» «Угу. Змеи тоже животинку оставляют на потом, чтобы сожрать чуть позже. Если только тебя, когда Антонов сбежит, сверкая пятками». «Вот козел», — сказала, каждый раз удивляясь, почему это чудовище именно ко мне пристает. «Других претенденток нет? Или с ними ему скучно? Нужен адреналин, чтобы зашкаливало?» «Можно было бы и про себя сказать», — весело заметил он. «Могла, но захотелось тебя просветить». Буркнула я, четко понимая, что он не отстанет. Агрессивно повела челюстью и спросила. «Что тебе нужно?» «Временно. Будешь моей невестой перед отцом». Не ожидала столь ужасного предложения, тем более от быка. Скривилась и посмотрела на этого больного, причем с таким видом, чтобы он понял, что у него что-то не в порядке с головой. «Ты заболел?» «Решила полечить?» — парировал он. «Размечтался», — фыркнула, отворачиваясь к окну, всматриваясь в мелькающие фигуры людей и зданий. «Тогда нет», — отрезал он, и в голосе его прозвучала какая-то неприкрытая угроза. «Да с чего бы я согласилась?» Огрызнулась, не понимая, что происходит. «С того, что отец ищет мне невесту среди дочерей своих друзей, а его варианты мне не подходят». «Не подходят? Серьезно?» «Совершенно верно». «Ну, не знаю. Ты бы радовался, что кому-то будешь нужен», — съязвила я, стараясь скрыть раздражение. «Не переживай. Нужен. У меня есть девушка», — злобно заявил он. Даже левая бровь пошла вверх. Уставилась на него, совершенно не понимая, почему еще с ним разговариваю. «Так в чем вопрос? Что ко мне пристал?» «Она...» — Быков сделал паузу. «Слишком стеснительная». «Твоя девушка стеснительная? Такое может быть? По идее, она должна ломать стены головой». «Вот отец ждет именно такую. Поэтому ты и продемонстрируешь свои навыки, чтобы он успокоился и отстал, поставив на мне крест», — прозвучал ответ как приговор. При этом его взгляд обжигал. Казалось, бык готов разорвать меня на части и приступить прямо сейчас. А что не понравилось? Я все по делу. «Кстати, мне нужно к кинотеатру Маяковский, так что нам не по пути», — заметила, желая уже скорее выйти. «Сейчас будет по пути», — буркнул он и, переключившись, свернул на мост. Думала, в тишине доедем, но счастье не случилось. «И с кем на свидание собралась?» Я решила не отвечать. «С какой стати?» «Дай догадаюсь. С Антоновым. А он об этом знает?» В голосе Захара сквозила насмешка. Я подалась к нему и, стараясь говорить как можно милее, процедила. «Не твое дело, Быков!» Если не мое, тогда приготовься улыбаться перед моим отцом в следующую субботу на его юбилее. Не собираюсь. Тогда, пожалуй, просвещу парня. Да, пожалуйста, бросила я, замечая остановку вдалеке. Можешь на остановке тормознуть. Зачем? Удивился он. Затем, что не хочу с тобой ехать. И почему же? Да потому что ты шантажист и наглец. Что еще от тебя ждать? Слова врезались в него, как осколки стекла. Бык лишь на секунду заострил на мне внимание, а потом переключился на дорогу. Он сидел нахмурившись, словно грозовая туча. А меня, наоборот, переполняла какая-то странная радость от его кислой мины. Так в молчании мы спустились с моста, двигаясь к остановке библиотека Пушкина. «Здесь можно выйти», — предложила я, стараясь избежать дальнейшего разговора. «Такая трусиха? Меня боишься?» — прозвучал его насмешливый вопрос. «Пошутил?» — возмущенно выдохнула, удивляясь его логике. Быков фыркнул и остановил машину прямо у кинотеатра. Я уже потянулась к ручке, но услышала щелчок блокировки дверей. «Что еще?» — раздраженно спросила я. «Предлагаю договориться по-хорошему», — спокойно заявил он, поворачиваясь ко мне. «Поверь, мы уже договорились по-хорошему. Когда я договариваюсь по-плохому, люди перестают улыбаться, чтобы не открывать рот». Съязвила я, намекая на наше знакомство, которое закончилось для него не очень приятно. Он должен был помнить. «Поверь, в этот раз все будет иначе», — уверенно заявил Захар, нагло улыбаясь. Прищурилась и подалась к нему, серьезно уточняя. «С чего бы вдруг?» «С того, что я так решил», — хрипло выдал он, оказавшись совсем рядом, окутывая своим теплом и парфюмом, к чему была не готова, слишком сильно и горячо, что абсолютно не понравилось. Эмоции моментально вспыхнули, вызывая раздражение. Дернула головой и моментально среагировала, отталкивая парня от себя. «Так придется обломаться», — буркнула и схватилась за ручку. «Открывай!» Услышав щелчок, я поспешно вышла, вдруг понимая, что мне уже никуда не хочется, тем более смотреть кино. И так всегда. Что за неприятный тип свалился на мою голову?